Великие мессианские тексты. Шалом. Приглашаем вас к нашему изучению Торы Закона Божия. Этой передачей мы начинаем серию изучения Торы великих мессианских текстов Священного Писания. В человеческом сердце имеется всемирное томление о мире, справедливости и праведности на земле. Имеется томление о свободе. Человек говорит: «Я хочу быть свободным». Человек находит себя во многих порабощениях. Имеется физическое рабство и страх болезни и заболевания и смерти. Имеется умственное рабство, которое заставляет человека отбросить все мысли о Боге и сверхъестественном существе, но тогда человек становится пустым и без всякой цели. Ответы на все эти глубокие нужды человечества находятся в мессианской надежде. Эта мессианская надежда является темой всех священных писаний. Израильский народ держался этой надеждой во всей их истории. В дни царя Давида Господь дал заветы, которые возбудили надежду на такого боговдохновенного потомка Давида. Иудеи римского периода верили, что царь Моисей будет послан Богом, чтобы сокрушить иго язычников и восстановить царство Израиля. Плененные и рассеянные иудеи опять соберутся, и царство Мессии принесет благословение всей земли. Обетование, которое Бог дал Давиду и его потомкам, представляет служение Мессии как пророка, чтобы говорить от Бога, как священника, чтобы служить Богу ради людей, как царя, чтобы управлять праведно и справедливо. На протяжении времени и больше обращалось внимание на царя Мессию, и немного говорилось относительно пророка и священника. Новозаветный писатель доктор Лука записал прекрасные события, повествующие о рождении и младенческой жизни Иисуса Христа. Мария и Иосиф принесли младенца в храм, чтобы исполнить закон Моисея относительно очищения женщины и обрезания ребенка. Лука говорит о праведном и благочестивом человеке по имени Симеоне. Он был праведным по отношению ко своим ближним и благочестивым по отношению к Богу. Он ожидал утешения Израилева. Этот старый человек жил надеждой на пришествие Мессии на протяжении многих лет, и теперь Дух Святой направил его к этому младенцу Иисусу, и он прославил Бога, говоря: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Луки 2 глава с 29 по 32 стих. В то же самое время явилась престарелая женщина Анна, пророчица, достигшая глубокой старости, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. Она в то время, подошедшей, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Это были ожидающие и благословенные иудеи, живущие под Старым Заветом, данным Аврааму, и соблюдающие обряды Моисеевы. Эти люди ожидали искупления Израиля. Они собрались в храме для поклонения, молитвы и пения песен надежды. Теперь их надежды осуществились в этом младенце. Согласно раввинов, Мессия считался царем Мессией, который должен принести Израилю идеальное благословение, предсказанное пророками. Он победит врагов Израиля, возвратит народ в землю Израиля, примирит их с Богом и начнет период духовного и физического блаженства. Мессия должен быть пророком, воином, судьей, царем и учителем Торы Ветхого Завета. Ясно, что это было искажение некоторых мессианских текстов Писания, которое представляло идею, что Мессия должен родиться в Вифлееме в день разрушения храма. Этот Мессия должен скрываться некоторое время и тогда явится во время искупления. Другие намекали, что имя Мессия существовало прежде творения, а некоторые утверждали, что он существовал прежде создания мира. Этот ожидаемый Мессия обыкновенно считался, будет человеком, который придет смиренным образом, въезжая на осле или триумфально несущимся на облаках. Эти идеи основаны на писаниях, находящихся в книге Захарии, 9 главе, и книге Даниила, 7 главе, 13 стихе. По раввинскому мнению, Мессия не мог занимать место Бога или Торы. Однако один талмудский источник приписывает бессмертие Мессии. Мидраш причисляет Мессию к числу бессмертных в раю. Приходя к настоящему времени, разные школы иудаизма стараются выразить свое мнение о мессианской надежде. Ортодоксальные раввины придерживаются традиционного вероучения, ожидая Мессию, который является наследником престола Давида. Он будет царствовать в Иерусалиме, отстроить храм и восстановить систему жертвоприношений. Современное реформированное движение перетолковывает вероучение о Мессии, и их последователи ожидают пришествия мессианского века, всемирного братства, справедливости, мира и истины. Основатель реконструкционного движения в иудаизме Каплан сказал: «Мы не можем дольше верить, что какой-нибудь человек или полубожественное существо божественно предназначен управлять как Мессия и вести в тысячелетнее царство. Однако идея о Мессии может еще выражаться символически, чтобы выразить живую веру в пришествие высшего типа человека, которого мир когда-либо познал». Что все это означает? Имеется определенно универсальное желание к личности типа сверхъестественного человека, который избавит человечество от рабства и учредит правление справедливости, свободы и мира. Это желание не является чем-то, произведенным мышлением людей, философами и богословами. Это внутренняя жажда справедливости и мира, жажда, которую нельзя утолить какой-нибудь программой или планом, которые может произвести человек. Теперь Бог Израиля не оставил нас одних. Он не покинул нас, небо не молчит. Есть слово от Бога относительно Его вечных целей для человека. В этом плане есть уверенное слово надежды. Мы не оставлены на искреннее предположение человека. Мы имеем слово от Бога. Фактически, мы имеем много слов от Бога. Иудей, который был учеником Иисуса из Назарета, написал эти слова: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя». Петр говорит, что он был среди очевидцев величия Мессии, и кроме того он говорит: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово». Эти богодохновенные пророчества Писания верные, потому что многие из них уже исполнились, и мы можем быть уверены в том, что будет в будущем. Петр говорит нам, что мы имеем вернейшее пророческое слово, потому что святые Божьи человеки изрекали его, будучи движимы Духом Святым, чтобы написать Слово Божие. Эти мужи были святыми мужами и добрыми мужами, и богоподобными мужами, которые были чувствительными к Духу Божию. Это Святое Писание является богодохновенным и Словом Жизни. Это делает Святое Писание отличительным от всех других писаний великих философов и мыслителей, живым Словом Божьим. Иисус из Назарета отождествил самого себя особенными путями с писанием этих иудейских пророков. Он отождествил себя самого с мессианской надеждой. Иисус провозгласил, что писание Моисея и пророков свидетельствует о нем. Он открыл духовные глаза двум ученикам его, когда он объяснял писание, начиная от Моисея, и сказал: «Сие писание свидетельствует о мне». Мессианская надежда является действительно пред Моисеевой, до Моисея. До написания запись начала Моисеем. Иисус сказал иудейским вождям его времени: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Иоанна 5 глава 46 стих. «Если же его писанием не верите, так как поверите моим словам». В этой серии изучении мы надеемся исследовать некоторые писания, которые говорят о Мессии, и сделать сравнение с тем, что сказал Иисус и апостолы. Великий иудейский христианский ученый Альфред Адершайм в своем классическом произведении «Жизнь и времена Иисуса Мессии» говорит нам, что в иудейских писаниях имеется 456 мест, которые говорят о Мессии. Они поддерживаются более чем 558 ссылками из писаний раввинов. Мы будем изучать некоторые из этих мест писаний и обратим особое внимание на многие важные тексты. Мы надеемся, что вы будете исследовать с нами Писание и посмотрим, если они являются действительно верными. Эти поиски истины заставят вас отложить заблуждения или неоснованные традиции, но приведут вас к верной истине. Давайте попросим Бога Израиля, который дал нам много обетований, руководить нас в изучении Слова. Мы будем радоваться вместе в том, что Бог открыл и будет покоиться в истинной надежде дней мессианского царства, которое скоро будет утверждено. Аминь.